«Помните, что я спрашивал у вас?» — обратился я к ней, стоило нам остаться вдвоем. «Насчет отращивания рук взамен оторванных. Я же говорила, это невозможно. Если у нас есть отрезанные руки, их можно приживить обратно, не более того. Да-да, конечно. А что если это чьи-то чужие руки? Их можно будет приживить?» «Можно попробовать. Но это почти безнадежно. Не совпадут ни мышцы, ни нервы, ни кровеносные сосуды, ни размер кисти. И что еще хуже, начнется отторжение тканей». «Что?» «У твоего организма есть средство биологической защиты, то, что называется иммунной системой. И если в твое тело попадет что-то извне, будь то бактерия или чужая ткань, твоя иммунная система отреагирует на это, пытаясь его уничтожить. То же самое относится и к пересаженным тканям. Мы можем сдерживать эту реакцию отторжения с помощью медикаментов, но это сложно и не очень надежно. Успешная пересадка органов возможна только в том случае, если донор, человек, органы которого пересаживаются другому, близок к тому, кому их пересаживают, и даже в этом случае без проблем не обойтись. Что вы имеете в виду под «близок»? По возрасту? По росту? Что ты, Джей? Возраст и рост имеют к этому мало отношения. Куда важнее быть близким генетически. Лучшие доноры – это мать или отец. А брат? Брат тоже сойдет. И, конечно, лучше всего – брат-близнец. Тогда отторжения тканей не будет, поскольку в генетическом отношении близнецы одинаковы. «А с чего-то ты спрашиваешь, Джей?» И я рассказал все по порядку. «Мне кажется, — сказал я в заключение, — что Дэнни Шейкер мог убить своего брата-близнеца, чтобы получить его руки взамен своих, которые он потерял. Такое предположение даже мне самому показалось странным, а доктор Эйлин вообще смотрела на меня, как на умалишенного. «Ты видел шрам на обеих руках?» «Нет, только на одной». «Ладно, разве Пэдди Эндертон говорил тебе, что Дэн и Стэн, которых он так боялся, братья-близнецы?» «Нет, только братья, но...» Только тогда я осознал, насколько необратима смерть. Ведь я чуть было не произнес, но мы же можем спросить его. Пэдди Эндертон больше не ответит ни на один вопрос. «Послушай, Джей...» Доктор Эйлин изо всех сил старалась воспринимать мои вопросы всерьез, но без особого успеха. «Если это тебя так беспокоит, существует один простой способ узнать все как есть. Я спрошу капитана Шейкера о шраме, что ты видел у него на руке. Ты хочешь, чтобы я сделала это?» Я не хотел. Отчасти из-за того, что мне не хотелось, чтобы доктор Эйлин считала меня таким дураком. Но отчасти из-за того, что мне не хотелось, чтобы так думал Дэнни Шейкер. Какие бы мурашки ни бегали по моей спине, когда я впервые заметил этот багровый шрам, мне все же не верилось, чтобы тот Дэнни Шейкер, которого я знал, который один обращался со мной как с равным, и то безликое пугало, что приводило в ужас Пэдди Эндертона в его последние дни, были одним и тем же человеком. «Ладно, не надо, — сказал я, — не говорите капитану Шейкеру ничего. Просто очень уж Пэдди Эндертон был напуган. Конечно, я слукавил, приписав свои собственные страхи кому-то другому, но доктор Эйлин поверила. «Эндертон умирал», — кивнула она, — «и на совести у него было достаточно всего, чтобы верующий человек был напуган. Ладно, мне хочется забыть об этом, если ты не против. Я за». «Значит, больше к этому не возвращаемся. Расскажи лучше, как Дункан починил двигатель?» «Знаешь, пожалуй, я не буду платить капитану Шейкеру за его проезд. Капитан сам должен заплатить нам за то, что он у него на борту». «Я был бы рад рассказать ей про ремонт, если бы только мог. Но в машинном отделении я был слишком поглощен мыслями о руках Дэнни Шейкера, чтобы обращать внимание еще и на то, что делают с двигателем. Боюсь, я разочаровал доктора Эйлин. Это было ясно написано у нее на лице. Она взяла меня с собой в такую даль, в надежде, что от меня будет какая-то польза. Но с момента, как мы ступили на борт Кухулина, даже самые простые вещи, похоже, не задерживались в моей голове надолго. И что она скажет матери, когда мы вернемся? С отремонтированным двигателем полет Кухулина протекал более гладко. Не знаю, было ли это на самом деле, или мне только казалось. Проходили дни и недели, не отличавшиеся друг от друга ни на йоту. И все на борту начали проявлять признаки нетерпения. Конечно, наиболее волнующей была заключительная стадия полета. Мы находились на краю лабиринта, и все знали, что при нормальной скорости космического полета нам оставались бы до нашей цели считанные часы. Но по настоянию капитана Шейкера и согласия доктора Эйлин мы пробирались по внешней границе лабиринта, словно угорь по илистому дну озера Шилин. В телескоп я видел дюжину планет, о существовании которых впервые узнал с помощью маленького компьютера Пэдди Эндертона. Кларин, Уула, Дранкирин, Арскул, Тималин, Колдав, Тайрелла, Мойра. Только теперь это были не ржаво-красные или оранжевые точки дисплея, что исчезали от прикосновения пальца, но белые светящиеся шарики. Правда, издалека они вряд ли казались более реальными. Где-то в одном или двух днях пути находилась наша цель. Пэддина удача. Был ли я возбужден? Конечно, но не больше, чем доктор Джим Свифт или Уолтер Гамильтон. Самым странным было поведение команды Кухулина. Дэнни Шейкер сам говорил нам, что его людей ни сверхскорость, ни ее база ни капли не волнуют. И все же что-то не на шутку их взволновало. В одном из коридоров я наткнулся на Патрика Уорка и Тома Тула. Они явно говорили о чем-то шепотом, но, увидев меня, мгновенно замолчали и отодвинулись друг от друга, хотя следы возбуждения на лицах скрыть не могли. И так час за часом, то и дело попадались группки людей, обсуждавших что-то приглушенными голосами. Один раз мне показалось даже, что я услышал слова «Пэддина удача». Но это было уж просто невозможно. Доктор Эйрин еще ни разу не произнесла этих слов на борту Кухулина, даже когда объясняла, куда мы направляемся. За себя я тоже был уверен.